Вместе с тем, в некоторых вопросах развития акушерства Ибн Сина сказал свое слово. В частности, он рекомендовал поворот на головку. Метлер пишет: «Где появилась идея применения щипцов, сказать трудно, но Смелье, 1876 год, приписывает ее Авиценне. Что касается петли и щипцов, то хотя они считаются изобретениями последнего времени, но Авиценна рекомендует применение и того, и другого. Щипцы, рекомендуемые Авиценны, предназначаются главным образом для того, чтобы спасти плод». В каноне имеется замечание об удалении мертвого плода. Там, где напитки и окуривание не помогают, повитуха, по совету древних, должна, по предварительном расширении маточного устья, приступить к удалению мертвого, а в случае надобности и живого младенца с помощью крючков, которые постепенно вводятся все выше и выше по мере того, как роды подвигаются вперед. Когда же и это не помогает, следует приступить к выниманию мозга, внутренностей и раздроблению. Кроме того, Ибн Сина первым указал на возможность заражения плода плацентарным путем. Много внимания в каноне уделено уходу за новорожденными. Следует прежде всего перерезать пуповину на 4 пальца выше пупка и перевязать чистой шерстяной лентой, причем последняя должна быть закручена таким образом, чтобы не вызывать боли у ребенка. После этого поверх повязки следует наложить кусок ткани, смоченный маслом. Кроме того, вблизи места отреза пуповины полезно накладывать массу, составленную из взятых в равных частях лимонной древесины, крови дракона, камеди, тмина и мирры. Вскоре после рождения нужно также смазывать ребенка соляным составом, в который подмешаны семя лесного граната, аравийский кост и растение душица. Не утратили значения и рекомендации Ибн Сины по уходу за грудным ребенком. Поражает точность, ясность указаний канона, посвященных сну и купанию грудного ребенка. Укладывать спать ребенка нужно при умеренной, но отнюдь не прохладной температуре, причем дом, в котором он спит, должен быть хотя бы в небольшой степени затенен, а не освещаться прямыми лучами солнца. Спать ребенок должен в таком положении, чтобы головка его была выше всего остального тела. Кроме того, следует следить за тем, чтобы у спящего ребенка не были согнуты шея, спина и конечности. Летом ребенка следует купать в приятной тепловатой воде, зимой же в воде не очень горячей. Наилучшее время купания – следующее за продолжительным сном. Купать нужно дважды или трижды в день до тех пор, пока тельце ребенка не начнет краснеть. При купании надлежит внимательно следить за ушами, чтобы в них не проникла вода. После купания ребенок вытирается досуха мягким пуховым полотенцем, кладется сначала на живот, потом на спину, причем беспрерывно массируется, после чего свивается. Наконец, в ноздри ребенка вливается нежное масло. В главе, посвященной вскармливанию, Ибн Сина подчеркивает важное значение для здоровья ребенка материнского молока. Очень хорошо выражена эта мысль. Известно из опыта, что введение в рот младенца соска матери ведет к устранению всего, что ему вредно. Приведем отрывок из текста канона о кормлении ребенка. По мере возможности надлежит кормить молоком матери, потому что она, как пища, более похожа на вещество той пищи, которую ребенок получал в виде менструальной крови, будучи еще в чреве матери. Именно эта кровь превращается в молоко, и поэтому ребенок легче воспринимает его и быстрее привыкает к нему. Практикой установлено, что при сосании соска матери ребенок получает очень большую пользу для предотвращения различных страданий. Надо ограничиться кормлением 2-3 раза в день, притом вначале не надо кормить много. К тому же желательно, чтобы сначала кормил кто-нибудь другой, а не мать.